Глава 19. Стрела. На другом конце залы, под хорами в бархатных красных золоченых креслах, сидели почетные гости, а посредине их сама директриса. Величественная седовласая дама в шелковом серо-жемчужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье, с красными и голубыми лентами через плечо, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький, лысый гусарский генерал в черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых рейтузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал. Это был почетный опекун московских институтов граф Алсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою. «Ах ты, старый проказник!» — дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевший на графа. Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные стояли воспитанницы. Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александрова успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинной залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша. «Посмотрите, господа!» — воскликнул Карганов, показывая на Баумана. «Посмотрите на этого великосветского человека! Во-первых, он идет слишком медленными шагами. Спрашивается, когда же он дойдет?» «Правда», — подтвердил Жданов. «И остальные, как индюки, топчутся на месте. Во-вторых, от важности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок. Он выпятил грудь, а зад совсем отставил, величественно, но противно». Подвижной Жданов вдруг спохватился. «Господа, здесь не строй и не учение, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди, айда!» Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки. Безукоризненно и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках. Поневоле при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу. «А что, если попробовать скользить?» — подумал Александров. Вышло гораздо лучше. А когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по-танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоняя товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множества наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек. Юнкера первой роты кланялись и отходили. Александров видел, как на их низкие и, почему не сказать правду, довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой склоняла свою властную матово-белую голову директриса. Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров один. Господи, помоги! Но внезапно в памяти его всплывает круглая, ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова. Вместе с его изящным поклоном и словесным уроком. Руки свободно, без малейшего напряжения, опущенные вниз и слегка, совсем чуточку округлены. Ноги в третьей позиции. Одновременно помните, одновременно в этом тайна и поклона, и его красота одновременно и медленно сгибается спина и склоняется голова. Также вместе и также плавно, только чуть-чуть быстрее вы выпрямляетесь и поднимаете голову, а затем отступаете или делаете шаг в бок, судя по обстоятельствам. Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый, старый Ермолов скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в 5 шагах от начальницы остановил левую ногу, правый прочертил по паркету легкий полукруг и, поставив ноги точно в 3-ю позицию, делает полный почтения и достоинства поклон. Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него вытанцевалось. Медленно, с чудесным выражением доброты и величия, директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. А ведь она красавица, хотя и седые волосы. Какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд! Сама Екатерина Великая! Стоявший за ее креслом маленький старенький граф Алсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком. Точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички. Александров был счастлив. После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге. Весь промежуток между 2 первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьицами, голыми, худенькими ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами. «Вы хотите пройти, господин юнкер?» Услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобной альту, в самом лучшем ангельском хоре на небе. Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, 1000 лет назад. И теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда. И хотя бы прошли еще 1 000 000 лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственного своего лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших, внимательных серых глаз, у которых раек был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда по указанию старого Шмелькова он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер. Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал: «Дайте, пожалуйста, дорогу господину юнкеру». Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинул ему венский стул. «Может быть, присядете?» Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула. Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило. Неужели «Я полюбил», — спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим, телу, крови и разуму, и решил твердо. «Да, я полюбил. И это уже навсегда». Какой-то подпольный, ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой. «Любви мгновенной, любви с первого взгляда не бывает нигде, даже в романах». «Но что же мне делать?» «Я, верно, урод», — подумал с покорной грустью Александров и вздохнул. «Да, и какая любовь в твои годы?» — продолжал ехидный голос. «Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин?» «О, Дон Жуан! О, злостный и коварный изменник!» Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и предметы Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда. А он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам. Наташа Манухина в котиковой шубке с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская, с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы. Машенька Полубояринова за пианино. В задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая, болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял ее. И трое пышных, высоких, со сладкими глазами сестер Синельниковых, с которыми, слава богу, все кончено. Хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие, сотни других. Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая, это очень шло к ней, Геня. Генриетта Хржановская. 6 лет было Александрову, когда он в нее влюбился. Он храбро защищал ее от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую желтую канарейку в жестяной сквозной кружками клетки. Но унеслись эти образы. Растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней. О, нет, все это была не любовь, так? Забава, игра, пустяки, вроде и то, правда, игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте детские шалости и дурачество. Но теперь он любит. Любит. Какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова. Неинтересная и тупая. Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства. Вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами. И все это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей. Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасный! Показалось Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты», — с восторгом подумал Александров. Улыбнувшись, она отвернулась, а юнкер прошептал: «Твой навек». Но уже кончили гости представляться хозяйке. Директриса сказала что-то графу Алсуфьеву, нагнувшемуся к ней. Он кивнул головой, выпрямился и сделал рукой призывающий жест. Точно из-под земли вырос тонкий, длинный офицер с аксельбантами. Склонившись, с преувеличенной почтительностью он выслушал приказание, потом выпрямился, отошел на несколько шагов в глубину залы и знаком приказал музыкантам замолчать. Рябов, доведя колено до конца, прекратил марш. «Полонез!» — закричал адъютант веселым, высоким голосом. «Кавалеры, приглашайте ваших дам!»